Неизвестность страшит, и я сам удивляюсь, насколько изменились мои приоритеты в считанные секунды. Этой ночью моя жизнь может оборваться, но если я не попробую, то какой будет в ней смысл? Я открываю глаза и делаю глубокий вдох. Прошло больше 9 часов с тех пор, как я перенес маму в спальню, напоив зельем сна без сновидений, и уничтожил все 6 фолиантов, лежащих на ее столе. Оставшиеся часы до собрания я посвятил клюменции, искореняя воспоминания одно за другим. Заявляться в обеденный зал на глазах у всех участников собрания, на первый взгляд, кажется абсолютно безумной идеей, но оставаться с лордом Волдемортом наедине в разы рискованнее. Поскольку у меня и так немного шансов на успех, я полагаю, что смогу смириться с чередой публичных унижений и насмешек, они могут оказаться мне на руку. Внимание темного лорда не будет сосредоточено на мне одном. Я выдыхаю и медленно считаю до 10. Через несколько минут решится моя судьба, но я почти не боюсь. Ничего страшнее того, что я уже пережил, мне не грозит. Кажется, будто я прожил сотни лет и преисполнился мудростью сотен поколений, осталось лишь едва ощутимое волнение. Меня больше не беспокоит мой статус, я не озабочен вопросом, удосужусь ли еще когда-то всеобщего уважения. Я совершил слишком много ошибок, чтобы рассчитывать на подобное. Сейчас важно лишь одно, любой ценой добиться шанса оказаться за пределами Мэннера. Я поднимаюсь на ноги, игнорируя тупую боль от долгого сидения на полу, и снимаю с зеркала матирующие чары, встречаясь с собственным отражением. После продолжительного сеанса окклюменции это делать намного проще. Провожу кончиком палочки вдоль каждого шрама, наблюдая, как постепенно сглаживается рельеф моей кожи, и рубцы становятся едва заметными. Я должен произвести впечатление крепкого человека, преодолевшего все трудности, но оставаться кротким и смиренным. Пожертвовать холодной надменностью будет не так уж и просто, но темный лорд и не должен распознать во мне прежние силы, я изменился. Раньше я бы скорее отсек себе руку, чем позволил пожирателям смерти посчитать меня жалким, однако теперь мое эго не нуждается в ублажении. Я все еще слизеринецей действую в соответствии с моими возможностями. То, что всю жизнь воспринималось мной как проклятие, может стать моей привилегией. Когда завершающее движение палочки скрывает последний рубец, я прячу ее во внутренний карман пиджака, скорее как талисман, ведь я точно уверен, что не воспользуюсь ей. Моя походка оставляет желать лучшего, и хотя это именно то, что мне сейчас нужно, спускаясь по лестнице, я морально готовлюсь к коллективному высмеиванию моего состояния. «Пошли к черту», — шепчу я в пустоту, и мои губы изгибаются в холодной улыбке. Я спокоен как никогда. Пусть наслаждаются шоу. Достигнув коридора, я слышу доносящиеся из зала голоса. Похоже, сейчас происходит вечерняя трапеза. Заседание завершено. Я останавливаюсь перед массивными дверьми, в которые входил сотни раз, но, кажется, будто сегодня окажусь за ними впервые. Последний глубокий вдох. Створки отворяются, и я вхожу внутрь. Голоса мгновенно затихают, десятки взглядов устремляются на меня. Взгляните, кто почтил нас своим визитом. Какой поистине необыкновенный вечер. От голоса темного лорда по телу пробегает дрожь, и я почти рад раздающимся отовсюду смешкам. Я представлял себе этот момент 1000 раз, но реальность не идет ни в какое сравнение с бесплотной фантазией. Это в самом деле происходит. И все это не более чем выдумка твоего сознания. Несуществующая сцена с фальшивыми персонажами. Вдох-выдох. Медленно шаг за шагом я приближаюсь к темному лорду, стараясь ступать твердо и уверенно, однако полностью скрыть хромоту я не способен, и пожиратели смерти, разумеется, это замечают. Разучился ходить, а, Малфой, с издевкой комментирует кто-то из пожирателей, перекрикивая хохот и улюлюканье, но мне нет до этого дела. Я упорно двигаюсь к цели, а клюменционный щит заглушает все лишнее, превращая в фоновый шум. Каково это, спариваться с грязнокровкой? Возникает еще один голос. Может, ты еще имя ее запомнил? Я слышу слова, но абсолютно глух к сути. Ни стыда, ни гнева, ни страха. Вдох-выдох. Я опускаюсь на колени и склоняю голову. Мой лорд, тихо проговариваю я. Встань, Драко Малфой. Я тяжело сглатываю и, кривясь от боли, повинуюсь. Мне стоит немалых усилий удерживать равновесие, чтобы не пошатнуться, и эта попытка вызывает у всех присутствующих очередную волну веселья. Когда-то я сидел за этим столом и точно так же насмехался над корчащимися на полу пленниками. Кажется, будто это было в прошлой жизни. Темный лорд направляет на меня палочку, и я чувствую, как развеиваются маскирующие чары, мгновенно обнажая шрамы, уродующие мое лицо. Раздаются присвистывания и надсадный кашель, звуки всеобщего увеселения все меньше напоминают человеческие. Не стоит стыдиться последствий своего поражения, драка, смакуя каждое слово, произносит темный лорд. Всем интересно увидеть, как выглядит истинное лицо предателя. Я борюсь с искушением обвести взглядом зал, но продолжаю сосредоточенно смотреть в желтые глаза с вертикальными зрачками. Мое тело неподвижно, лишь пальцы слегка подрагивают от напряжения. Вдох-выдох. Я знаю, что заслуживаю смерти, мой лорд, с покорным раболепием начинаю я. И, если на то будет ваша воля, я со смирением приму ее. Но, если я все еще могу оказаться чем-то полезен, мне не удается завершить фразу. Шипящий смех темного лорда наполняет зал и пробирается под кожу, отчего я внутренне содрогаюсь, хотя, уверен, не я один. Готов поклясться, что ничего чудовищнее этого звука я ни разу в жизни не слышал. Вы слышали это, друзья? Восторженно восклицает он. Истинный отпрыск своего отца. Словно призрак самого Люциуса, трепещущий передо мной в те славные времена, когда я лишил его дарованной ему власти. Как он унижался и лобызал мои ноги, лишь бы вымолить пощады для себя и своего никчемного семейства. Пожиратели неистово поддерживают остроумие своего господина, и под звук их несмолкаемого хохота темный лорд откидывается на спинку своего трона, скрещивая руки на груди. Давайте прибегнем к творческому подходу. Мне интересно ваше мнение, чем же может нам пригодиться немощный калека, оскорбивший доверие лорда Волдеморта? Вопрос явно нес риторический характер, однако порядочно захмелевшие пожиратели смерти воспринимают его буквально, вовлекаясь в игру. Я как раз недавно ненароком прикончил своего домового эльфа, пусть прислуживает в моем поместье, изрекает Долохов. Ну и каков с этого прок темному лорду, протестует Эйвери. Надо мыслить шире, не будь таким эгоистом. Пусть таскает трупы после побоищ, предлагает Гойл-старший. Чтобы щенок мог сбежать в любой момент, рычит Сивый. Если отобрать у него палочку, далеко не убежит. Пусть таскает мертвецов на своем тощем горбу. Да вы взгляните на него, он едва держится на ногах. Невиданное оживление то и дело прерывается взрывами смеха. Абсурдные предложения поступают одно за другим, но темный лорд лишь наблюдает, глумливо осклабившись. Я продолжаю смотреть на него, сосредоточив все силы на окклюменции. Славно, что я произвел столь однозначное впечатление на этих идиотов. Поразительно, как быстро забываются прежние заслуги, как легко потерять уважение старших волшебников, если тебе всего 17, хотя многих из них я превосходил практически во всем. Никто из них не обладает той быстротой реакции, и лишь некоторые могут похвастаться острым умом. А что, если отправить его на службу в Гринготтс? Будет трудиться в окружении полукровок и гоблинов, патрулируя целыми днями напролет. Я моргаю от неожиданности и перевожу взгляд на длинный стол, мгновенно отыскивая того, чьи слова заставили остальные голоса смолкнуть. На лице Тиа застыла азартная улыбка, но огонек страха в глазах выдает его нервозность. Нот-старший похлопывает сына по плечу, и я отмечаю, что лишь половина его лица кривится в усмешке, в то время как вторая остается парализованной вследствие пыток. Неплохо, одобрительно отзывается кто-то из пожирателей. Малец подал хорошую идею, подхватывает Роули. В банке сейчас напряженная обстановка, к тому же, Руквуд позаботился о надежной защите. Так и есть, довольно ухмыляется Руквуд. В Гринготтс действует всего один камин, активируется четко по расписанию. Остальные входы и выходы для сотрудников заблокированы. Я едва разбираю его слова, ментальный щит надтрескивается, слабость в ногах становится непреодолимой. Если попробую сдвинуться с места, скорее всего, рухну прямо у ног темного лорда. У меня больше нет сил убеждать себя в том, что все происходящее – плод моей фантазии, но в этом и нет необходимости. Это действительно необычайно похоже на сон, причем, самый лучший на фоне всего того дерьма, которое обычно снится мне по ночам. Я буквально принуждаю себя вновь повернуться к темному лорду, чей взгляд уже обращен на меня. Затянувшаяся тишина сдавливает пространство и отяжеляет атмосферу настолько, что я почти не могу дышать. Словно плотность воздуха увеличилась до состояния некой вязкой материи. «Что скажешь, драка?» — с насмешкой произносит темный лорд. «У меня есть всего пара секунд на выбор правильной реакции, И это чертовски сложно, учитывая, что все мои силы сейчас направлены на сохранение равновесия. Полукровки и гоблины, едва слышно повторяю я. Я почту за честь служить вам, мой лорд. Если так я смогу выразить вам свое раскаяние. Сердце колотится с такой силой, будто вот-вот проломит грудную клетку. Смех и выкрики звучат настолько далеко, словно доносится откуда-то из-за пределов территории Малфой Мэнора, спертый холодный воздух, пропитанный запахом жареного мяса и вина, на мгновение кажутся последним, что я запомню перед тем, как потеряю сознание. Темный лорд надменно приподнимает голову, указывая взглядом вниз. Я обессиленно повинуюсь и вновь падаю на колени, собрав остатки своего самообладания перед тем, как кончик волшебной палочки прикасается к моему виску. Глава 55. Драка. Я не помню, как добрался ночью до спальни. Я был настолько измотан, находясь в перманентном напряжении из-за утренних событий и беспрерывной окклюменции, что буквально рухнул на кровать, не снимая обуви, и мгновенно провалился в сон. Я просыпаюсь от легкого стука в дверь, который словно укалывает мое сознание тонкой иглой и заставляет вздрогнуть. Звук и впрямь очень тихий. Раздайся он часом ранее, я бы ни за что его не услышал. «Ммм», протягиваю я, давая разрешение войти, и перекатываюсь на спину, отчего пуговицы на пиджаке натягивают петли, и те опасно трещат. Дверь отпирается. В комнату заходит нарцисса. Она с облегчением выдыхает, прижимая руку к груди. Однако в следующий миг ее взгляд ожесточается, и дверь громко захлопывается. «Ну», презрительно отсекает мама. «Одного этого слова мне достаточно для того, чтобы понять, насколько здорово мне удались чары забвения. Что ты помнишь?» — хрипло произношу я, пытаясь приподняться к изголовью. «Значит, так мы теперь будем приветствовать друг друга?» — оскорбленно произносит мама дрожащим голосом. «Каждый раз, когда тебе что-то взбредет в голову, просто будешь стирать мне память и накачивать снотворным. Прости, обещаю, этого больше не повторится». Она пренебрежительно фыркает и отворачивается. «Это неприемлемо, драка», — тихо с расстановкой проговаривает нарцисса. «Мы договорились доверять друг другу, и я была честна с тобой все это время. После всего, что произошло, неужели я не заслуживаю хотя бы капли твоего уважения?» Мама вновь устремляет на меня взгляд, и от исполняющей его уязвимости мне становится больно. Я понимаю, как, должно быть, горько проснуться однажды утром и осознать, что несколько часов из твоей жизни исчезли посредством чужого вмешательства, не со стороны врага, но руками самого близкого человека, единственного сына. И теперь я действительно знаю, каково на вкус настоящее предательство. «Прости», — вновь повторяю я, понижая голос до шепота. «Это было слишком опасно. Я был вынужден так поступить, чтобы защитить тебя, защитить нас». Заурядная формальность, от которой мне самому тошно. Эти слова ничего не значат, не восстанавливают справедливости, не служат извинением. Мама качает головой и обнимает себя руками. Ее тонкая фигура едва заметно сгорбливается, но остается все такой же правильной и аристократичной. «Что ты помнишь?» — повторяю я свой вопрос, опустив глаза. «Наш разговор в библиотеке после того, как ты обездвижил меня», — холодно отвечает она. «Полагаю, ты сделал то, что задумал». Я коротко киваю и вновь поднимаю на нее взгляд. «Завтра я смогу покинуть Мэнор. Руквуд обеспечит мне допуск в Гринготтс по каминной сети». Бровь нарциссы озадаченно приподнимается. «В Гринготтс? Это была идея тебя. Темный лорд одобрил ее. Буду служить в охране». Лицо мамы не выдает ни единой эмоции. Вероятно, она, как и я, не способна поверить в то, что это в действительности произошло. И какой в этом смысл? Все так же холодно. «Разве ты не сможешь сбежать оттуда, назвав любой адрес?» «Думаю, Руквуд позаботится и об этом. Возможно, потребует прибегнуть к магии крови, чтобы камин не смог перенести меня куда-либо, кроме Мэнора». Я уверен, нарцисса сгорает от любопытства и хочет узнать всю хронологию вчерашней встречи в мельчайших подробностях, но гордость не позволяет ей засыпать меня вопросами. Она злится. Я очень сильно ранил ее, и следующие ее слова ранят меня в ответ не меньше. «Ты снова говоришь и ведешь себя, как прежде. Мне казалось, это в прошлом. Благодаря твоей болезни я снова почувствовала нашу связь. Я чувствовала, что мой сын вернулся. Я рада, что ты поправился. Но, полагаю, это означает, что теперь мы снова вернемся к редким немногословным разговорам, тайнам и недосказанностям. А я, как и раньше, буду сходить с ума от неизвестности, пока ты рискуешь жизнью». Мама смиренно вздыхает и направляется обратно к двери. Я тяжело сглатываю и поднимаюсь с кровати, но сразу же хватаюсь за спинку кресла. После вчерашнего переутомления ноги плохо слушаются, мышцы нещадно сводит. То, о чем я просил тебя, мои слова побуждают нарциссу остановиться как раз в тот момент, когда ее ладонь коснулась дверной ручки. Я лишил тебя возможности ответить. Может, ты предпочел бы, чтобы я дала тебе непреложный обет? Нет, конечно, нет. Для меня это было бы слишком жестоко. Хорошо, что я воспитала тебя эгоистом. Просто пообещай мне, мама. Она отпирает дверь и делает шаг, но на мгновение замирает. Мама оборачивается через плечо и, изогнув губы в вежливой улыбке, лишенной того тепла и искренности, к которым я уже успел привязаться, произносит: «Епромец 50, ФР, обещаю». Весь день до самого вечера я пытался свыкнуться с мыслью, что завтра я наконец обрету свободу и выберусь за пределы проклятых стен фамильного поместья. Иногда мне все еще кажется, что я попросту выдумал вчерашние события, учитывая мое пребывание в полусознании под плотным щитом окклюменции. Техника с ней поимеет побочный эффект. Самообман вперемешку с фальшивыми воспоминаниями стирают границу между фантазией и реальностью, и, если уделять слишком много времени практике, важно правильным образом выходить из этого состояния, чтобы не погрязнуть в ловушке собственного воображения. Я все не могу перестать думать о поступке Тя. Можно сказать, он спас мне жизнь, и, если повезет, изменит ход войны и сыграет немалую роль в победе над Волдемортом. Как ему вообще пришла в голову эта безумная идея? Бьюсь об заклад, он и сам не ожидал, что попадет в цель. Возможно, просто пытался проявиться в присутствии темного лорда и тем самым заполучить его расположение, чтобы тот не трогал Нокта старшего какое-то время. Но если причина не в этом, то в чем тогда? Никогда не поверю, что Тиа настолько мной дорожит. Мы не друзья и никогда ими не были. То, что мы вместе росли, ни к чему его не обязывает. Более того, если кто-то из пожирателей узнает, что Тиа поддерживает со мной связь, его моментально причислят к предателям, Нестора запытают до смерти. Пытаясь представить, как бы я поступил, находясь на месте Тиа, скорее всего, я бы промолчал. Или выкрикнул бы какой-то вздор наподобие «пусть стрижет вам ногти на ногах», мой лорд, в безопасности которого был бы на 100% уверен. Но Тиа, он как будто заранее рассматривал этот вариант. Ему было откуда-то известно, что в Гринготтсе творится полнейший хаос, и меры безопасности в банке с каждым месяцем ужесточаются все серьезнее. Отсюда вытекает и другой вопрос. Как мне оттуда выбраться? Что делать дальше? Патрулировать в ожидании неизбежного мятежа, когда у гоблинов лопнет терпение, и надеяться, что чары каким-то образом разрушатся. Хитросплетение всех этих мыслей овладело моим сознанием с самого утра и не дает покоя по сию минуту. Для того, чтобы перестать бесконечно наворачивать круги по комнате, последние полтора часа я только и занимаюсь тем, что беспрерывно рассуждаю, отгоняю подступающую мигрень и разминаю мышцы ног от бедер до ступней. Обычно я трачу на это занятие не более 30 минут в день, но, пока мои руки заняты, фоновые размышления не отнимают столько энергии. Если мне удастся выбраться, но ведь может статься, что этого не произойдет. Гринготтс не дает мне никакой гарантии. Грядут времена еще более непредсказуемые, война, как живой организм. Это безостановочный процесс, нестабильное движение, неизбежные перемены. Нигде не безопасно, это основное правило, которое следует помнить каждому, кого поглотила эта чертова смертоносная эпидемия. Мои руки замирают, и я аккуратно поднимаюсь с кресла. Если меня не станет, я беру палочку и аппарирую в подземелье. Ощущение сырости и промозглого холода мне вновь непривычны. Я подбираюсь к нужной камере и приглушаю свет люмоса до тусклого огонька. Не спится, раздается дежурное приветствие, но на сей раз голос Лавгуд больше напоминает шепот. Когда ее лицо появляется в окошке, я усиленно сглатываю, чтобы заставить себя смолчать. Кожа ее лица от долгого пребывания в подземелье посерела, губы бесцветны, белые волосы спутаны и перепачканы кровью. Вид Лавгуд напоминает черно-белую колдографию с единственным ярко-бордовым пятном. Зачем ее пытали снова? Какую информацию намеревались выведать? Хвала Мерлину, мне хватило ума и паранойи избавить ее от лишних воспоминаний, несущих угрозу для нас обоих. Я сглатываю еще раз и сосредотачиваюсь на цели своего визита. В праздном любопытстве Лавгуд сейчас нуждается в последнюю очередь, к тому же, зная ее нрав, она не станет акцентировать внимание на таких мелочах, как пытки. Скорее всего, она ответит, что скучает по звездам и с удовольствием отведала бы пирога с патокой в большом зале Хогвартса. Я получил доступ в Гринготтс. На осунувшемся лице Лавгуд отражается удивление. Похоже, у тебя появился план. Это первые слова поддержки, в которых на самом деле я очень сильно нуждался. Пока нет, но, надеюсь, появится. Она обхватывает прутья решетки грязными пальцами с запекшейся кровью под ногтями и задумчиво улыбается. Иногда лишь таинственная неизвестность способна открыть нам мудрость фортуны. Важно помнить, что мы не всесильны и разум наш ограничен. Доверься судьбе, Драко. Когда придет час, ты поймешь. Ее слабый успокаивающий голос необъяснимым образом внушает мне уверенность. То, что она говорит, звучит как полный бред, но я почему-то верю. Я редко буду появляться в Мэнере, но однажды вы обязательно выберетесь отсюда. Я стараюсь вложить в свои слова как можно больше оптимизма, но мой упаднический тон этому никак не способствует. И, когда это случится, я хочу попросить тебя об одолжении. Лавгуд испытующе смотрит на меня и уверенно кивает, давая понять, что мне не стоит сомневаться в своем намерении обременить ее обещанием. Не говори Грейнджер о том, что я выжил. На короткое мгновение ее брови хмурятся, но затем лицо Лавгуд принимает привычное безмятежное выражение. Конечно, такие вещи лучше сообщать самому при личной встрече. Мне кажется, это произойдет довольно скоро. Я ухмыляюсь и задерживаю взгляд на ее глазах, которые так и лучатся уверенностью. Почему? Не знаю. Лавгуд пожимает плечами. Просто это неизбежно. Она просовывает руку между прутьями решетки и тянется к моему лицу. Я перебарываю желание отшатнуться и неподвижно наблюдаю, как пальцы Лавгуд невесомо очерчивают линии шрамов, и затем вновь перевожу взгляд на нее. Она будто глубоко задумалась над чем-то и совсем не испытывает отвращения от соприкосновения с моей изувеченностью, которую я сам до сих пор не готов принять. «Ты перенес столько боли ради нее», — многозначительно произносит Лавгуд со свойственной ей мечтательностью, убирая руку от моего лица. «Разве несправедливо хранить надежду на долгожданную встречу, предоставляющую шанс все исправить?» Я наблюдаю за ней в оцепенении. Мной овладевает жуткое чувство, словно Лавгуд все известно о причине пыток, которым меня подверг темный лорд. За все время нашего странного общения мы ни разу не поднимали эту тему, она и словом не обмолвилась о моих шрамах, будто вовсе не замечала их. Я делаю шаг вперед и оказываюсь с Лавгуд лицом к лицу. А что, если исправлять уже нечего? Она отрицательно качает головой еще до того, как я успеваю закончить фразу, будто заранее знала и об этом. Исправить можно все что угодно. Вопрос лишь в согласии. Из всех людей, которых я встречала, Гермиона предана своему сердцу как никто другой. В ней столько любви, что иногда, находясь рядом с ней, в груди становится больно. Разве ты никогда не замечал? Я чувствую предательское жжение в глазах и глубоко вдыхаю, чтобы остановить подступающие слезы. Разумеется, замечал. Но я думал, что только мне становится больно, когда Гермиона рядом. Когда она плачет, я не могу дышать. Когда крепко спит, уткнувшись в мою ключицу, в моем сердце не хватает места для радости, которую я испытываю в этот момент, когда мы становимся единым целым. Я тону, судорожно хватаю воздух до спазмов в легких, но все равно утопаю. Мы вместе умираем, но не желаем выбираться, мы неумолимо идем ко дну, и лишь запредельная близость делает эту пытку выносимой. Я запрещал себе мечтать об этом. Иногда бессонными ночами искушение было слишком велико, но я не мог, просто не смел позволить своим мыслям заходить так далеко. Гермиона достойна лучшего, самого лучшего, что может ей предложить этот мир. Я не создан по ее подобию, а она не создана для моей тьмы. И все же, ты права, к сожалению. Я подношу палочку к виску Лавгуд, не встречая с ее стороны никаких возражений. Она знает, что последует дальше. Когда Обливейв заканчивает свое действие, я коротко киваю и аппарирую, не прощаясь. Длинный коридор, по которому я не ходил уже целую вечность, приводит меня в пустой зал. Мама всегда мечтала здесь разместить галерею из редких картин и артефактов, устраивать пышные приемы для волшебников со всего мира, увлекающихся искусством. Люциус относился к этой идее прохладно, но не препятствовал. Мама даже приобрела несколько ценных экземпляров, которые до сих пор так и лежат на чердаке, покрытые пылью. Она планировала приступить к обустройству зала летом 95-го, но возвращение Темного Лорда разрушило все ее планы. Теперь эта милая прихоть кажется чем-то абсурдным и нелепым в текущих реалиях. Я останавливаюсь посреди зала и запираю дверь взмахом палочки. Накладываю заглушающие чары на все помещение и убеждаюсь, что не пропустил ни одного дюйма. Меня переполняет волнение, на ладонях проступает пот. Я слишком давно не использовал никаких заклинаний, помимо обычных бытовых. Скорее всего, я утратил навык и больше не способен на то, что умел. Но затем я вспоминаю про чары забвения и окклюменцию. Они удались мне с первого раза, хотя эту магию я не использовал повседневно. Возможно ли, что однажды приобретенный и досконально проработанный навык настолько надежно закрепляется в подсознании, что достаточно приложить небольшие усилия для его пробуждения? Я отгоняю все лишние мысли и закрываю глаза, вытягиваю перед собой руку, крепко сжимая палочку. Первое невербальное заклинание срывается с кончика и попадает в карниз. Затем еще одно и еще. С каждым ударом меня охватывает уверенность. Атаки становятся все быстрее и яростнее. Стены покрываются глубокими выбоинами, лепнина на потолке разбивается в пыль. Воздух в зале становится тяжелым и напоминает мне о былых сражениях. Тело постепенно вспоминает атакующие и оборонительные позиции. Мышечная память срабатывает сама по себе. Резкие движения отдаются болью с непривычки, но чем дольше я продолжаю упражняться, тем меньше ее ощущаю. Давно забытое чувство растекающегося по телу адреналина словно возвращает меня к жизни. Я пребываю в настоящем моменте и осознаю это как никогда. Не все выходит гладко. Для того, чтобы прийти в прежнюю форму, понадобится не один день, и у меня есть стимул продолжать. Сегодня, завтра, если каждую ночь работать на износ, я стану сильнее, чем когда-либо. Мне не хватает опасного противника, но таковы правила. Никто не должен знать, что я вновь готовлюсь нападать, защищаться и защищать, когда придет время. Оказаться в публичном месте спустя 3 месяца заточения было настоящим стрессом. Гул голосов, разнообразные стучащие, щелкающие, звенящие звуки, необходимость поддерживать бессмысленные разговоры, все это выматывало меня настолько, что я отчасти пожалел о своем освобождении. Кроме того, переизбыточное скопление гоблинов в одном месте сбивает с толку. Я и раньше крайне редко имел с ними дело, и, когда это случалось, я проводил в их компании не более получаса. Но теперь обстоятельства вынуждают меня беспрерывно контактировать со злобными коротышками, которые при любом удобном случае делают замечание каждому волшебнику, попадающемуся им на пути. Они всегда недолюбливали нас, да и в принципе никого из разумных магических существ. К эльфам гоблины относятся так же пренебрежительно, как и представители магической аристократии. Люди представляют для них угрозу, так как вообразили себя хозяевами мира. Гоблины испокон веков держались обособленно и производили впечатление брюзгливых скряг, трясущихся над золотом. Если обратиться к истории, то их поведение поддается объяснению. Чистокровная знать неоднократно посягала на их владения, так как аристократам претил тот факт, что низшие существа распоряжаются их галеонами, имеют доступ к их хранилищам и не предоставляют возможности посетить сокровищницы по первому требованию. Гоблины своенравны и упрямы, неприятны в общении даже с теми, кто с ними мил. Правда, как бы странно это ни звучало, с одним из них мне все же удалось подружиться к концу рабочего дня. Ну, точнее, это вряд ли можно назвать дружбой, конечно. Хранитель ключей, Адберт, нерасторопный толстяк, оступился на лестнице и свалился на спину. Около минуты перекатывался по полу, как квоффл, кряхтел и ругался себе под нос, но не смел переступить через собственную гордость и позвать кого-то на помощь. Что примечательно, мимо него то и дело сновали другие гоблины, упорно делающие вид, что не замечают, как мучается их сотоварищ. В конце концов, мне надоел этот спектакль, и я протянул руку жирному недотепе, помогая подняться, после чего Адберт удивленно пробормотал слова благодарности и еще несколько раз обернулся, в неверии глазея на меня, пока ковылял к своей кузнице. В остальном работа в банке не представляет никакого интереса. Охрана не имеет права отлучаться с рабочего места дольше, чем на 5 минут, все волшебники проводят рабочий день на ногах, пока кучка гоблинов чинно восседает за своими кафедрами, не отрывая зада от стульев. Помимо меня, в вестибюле дежурили еще 2 пожирателей смерти, растерянные дезориентированные новички, которые не сгодились для чего получше. Я помню их со времен учений в ноябре. Странно осознавать, что после всех моих достижений теперь я нахожусь в одном ряду с ними. Но затем я довольно быстро одергиваю себя, напоминая, что не хотел бы вновь оказаться там, где я представлял определенную ценность и пользовался уважением. Первый рабочий день, как и все последующие, прошел довольно скучно. Эта работа настолько рутинная, что я перестал отличать дни недели и упорядочиваю их исключительно благодаря ночным тренировкам, в которых наблюдается хоть какой-то прогресс. После двух недель работы без выходных и полноценного сна меня начали мучить головные боли, все еще воспаленные суставы ног нещадно ноют от перегрузки. Но есть и плюсы. Благодаря стабильному однообразию моей новой работы я прохожу не менее 15 миль в день по вестибюлю Гринготтса, что весьма благотворно повлияло на мою походку. Теперь я передвигаюсь почти как нормальный человек. Даже Нарцисса отметила это, правда, без особого энтузиазма. Мы с мамой почти не видимся. Я перемещаюсь в банк в 8 утра и возвращаюсь в 8 вечера. Дейзи приносит мне ужин прямо в спальню, где я пытаюсь прийти в себя от усталости и размять затекшие мышцы ног. А после двухчасового отдыха я отправляюсь в свой тренировочный зал и провожу в нем не менее 3 часов, упражняясь в боевых заклинаниях. Около 2 ночи после холодного душа я засыпаю, едва голова соприкасается с подушкой, и так изо дня в день. Но иногда мама улучшает момент и застает меня во время непродолжительного отдыха после работы. На прошлой неделе она без стука вошла в мою комнату, но я был настолько изможден, что даже не смог ее упрекнуть за бесцеремонное вторжение на мою территорию. Нарцисса молча опустилась на край кровати и, опять же без спросу, принялась разминать мышцы на моих бедрах, за что я втайне был ей благодарен, так как тем вечером у меня не было сил сделать это самостоятельно. «Ты доведешь себя до сердечного приступа», — наставительным тоном заключила она, массируя особенно болезненное место над коленом. «Чем, во имя Салазара, ты занимаешься по ночам?» «Читаю», — ответил я первое, что пришло в голову. «Неужели?» — я изогнул бровь и посмотрел на маму в ожидании. Ей явно было, что сказать мне, и я не хотел ей отказывать в таком удовольствии. Дейзи мне все доложила. «Хорошая попытка. С чего бы мне блефовать? Не я забываю наложить заглушающие заклинания перед тем, как крушить галерею». Мое сердце совершило кульбит. Я продолжал смотреть на Нарциссу, и в моей голове крутилась всего одна мысль. Блять, видимо, в одну из ночей я так сильно замотался после гребаного дежурства и хронических недосыпов, что совсем упустил из внимания столь важный нюанс. Выпускал пар. Хватит поясничать, драка. Мама убрала руки от моего колена и положила себе на бедра. Что ты задумал? И как долго это продолжается? Это имеет значение? Какое-то время мы испепеляли друг друга взглядами. Затем Нарцисса обреченно закатила глаза, тяжело вздохнула и снова принялась разминать мой многострадальный коленный сустав. Все наши последующие разговоры протекали примерно в таком же ключе. Мама была права, я вновь отдалился. Не из подлости или недоверия, просто мне так намного легче. Легче будет уйти, не привязываясь к воспоминаниям о нашем теплом общении. Иногда в Гринготтсе все же случается кое-что интересное. Однажды охране пришлось знатно попотеть, чтобы обезвредить группу беглецов, которые проникли в банк, изменив внешность. Несмотря на обилие примененных чар, скрывающих ветхость мантии и прочие последствия нищеты, четверо самозванцев выглядели настолько убого, что не могли не привлечь нашего внимания. Как только они вошли, я и еще несколько волшебников из охраны последовали за ними. Понятия не имею, какие чары были использованы нарушителями, но детекторы лжи на входе их не распознали. Расслышать их диалог с гоблином с самого начала детально не удалось, но довольно быстро самозванцы выдали себя неадекватной реакцией на просьбу предоставить палочки и начали нелепо оправдываться, что они именно те, за кого себя выдают. Переглянувшись с остальными патрульными, мы синхронно вскинули палочки и применили к нарушителям финити. Затем произошло то, чего никто не ожидал. Одним из самозванцев оказалась женщина. Как только ее маскировка изобличилась, она резко дернулась, отчего ее мантия, значительно уменьшившаяся в размерах, распахнулась. Женщина инстинктивно прижала руки к груди в защитном жесте, но это не помешало всем вокруг увидеть, что именно она пыталась уберечь. Ее туловище было туго перетянуто шарфом, внутри которого находился младенец. Судя по всему, до развеивания маскировки мать наложила на ребенка заглушающие чары, чтобы он не выдал ее своим плачем, когда проснется. В тот момент его крики разносились по всему Гринготтсу. Воспользовавшись нашим секундным замешательством, остальные, трое мужчин, устроили настоящую бомбардировку, заклинания летели во все стороны. Охрана реагировала быстро, однако видимость из-за поднявшейся пыли и дыма была практически нулевая. Пока бестолковая стража пыталась атаковать вслепую, я не торопился приступать к правильным действиям и решил дать беглецам несколько секунд форы, но, к сожалению, кто-то из патрульных догадался применить очищающие чары, и, как только дым с пылью развеялись, всех четверых нарушителей незамедлительно схватили и вывели из банка. О судьбе женщины и ее ребенка мне ничего не известно. Этот случай долго не давал мне покоя, как и скверное чувство вины за то, что я ничего не сделал для спасения нуждающейся матери с младенцем, которая пыталась пробраться к хранилищам не для того, чтобы озолотиться, а из абсолютного отчаяния, вызванного голодом и нищетой. Я провел часы за размышлениями о том, как протекала их жизнь до вторжения в Гринготтс. Сколько дней они планировали свою безуспешную операцию, как подбадривали друг друга, обещая, что все пройдет гладко. Я не знаю имен этих людей, но довольно красочно представляю непомерную тяжесть их повседневности. Возможно, среди беглецов были маглорожденные, которым каким-то образом удалось не попасться в руки чистильщикам. Мне безумно хотелось поделиться этой историей с нарциссой, узнать ее мнение, увидеть на ее лице болезненное сочувствие, но я не стал. Течение времени в апреле ускорилось. Я заметил, что месяц подходит к концу, когда случайно взглянул в окно и увидел, как озеленились деревья, кусты роз покрылись разбухшими бутонами, сквозь нежно-зеленые листья сакуры пробиваются пока еще одиночные вкрапления начинающегося цветения. Из-за плотного рабочего графика, ежедневных тренировок и ограничений, наложенных Руквудом, я словил себя на мысли, что не помню, когда в последний раз бывал на улице. Нарцисса часто бродит по саду, заботится о своей любимой клумбе, которая наконец зацвела. У мамы практически нет причин для радости, но от того, что теперь она хоть немного заняла себя чем-то, помимо чтения и беспрерывной тревоги, мне на душе стало немного спокойнее. Я прибываю в Гринготтс согласно расписанию. Камин активируется ровно без 5:08 и блокируется спустя 5 минут. Руквуд предупредил меня с самого начала, что, если я опоздаю, то буду вынужден предоставить письменный отчет Мальсиберу, назначенному кадровым управляющим, который ведет дела всех работников косого переулка. На данный момент у меня ни одного пропуска и ни одного заработанного сикля. День проходит все так же бесцветно и рутинно, пока примерно в полдень в вестибюле банка не появляется фигура в капюшоне, направляющаяся в мою сторону. Я стою у застекленной витрины с золотыми кубками и редкими украшениями, наблюдая, как неизвестный останавливается и делает вид, что рассматривает сокровища. «Зашел проведать тебя», — тихо произносит незнакомец, и я стараюсь как можно непринужденнее развернуться в его сторону, чтобы другие патрульные не увидели моего лица. «Какого хера ты сюда заявился?» — яростно шиплю я, осторожно оборачиваясь по сторонам. «Тебе нельзя здесь находиться. Отправляйся сейчас же в Мэннер». «Да брось», — чуть громче отзывается Тиа, наклонившись ближе к витрине в притворной заинтересованности одним из артефактов. «Я спас твою шкуру. Думаю, я заслужил узнать, к каким последствиям привела моя маленькая шалость». Я становлюсь прямо за его спиной, делая вид, что готов атаковать в любую минуту. «Я бы поблагодарил тебя, но, думаю, мы оба понимаем, что череда событий, произошедших после твоего идиотского предложения, не более чем обыкновенная случайность». «Ты правда так думаешь?» Я отступаю на шаг назад и обхожу тебя с другой стороны. «Нельзя слишком долго задерживаться на одном месте. Не говори мне, что спасал мою шкуру. Рядом с тобой находился недавно запытанный до полусмерти отец». «Это так», — тихо отзывается тебя. «Но я бы не стал говорить того, что сказал, если бы не знал, что это может сработать». Я в недоумении хмурюсь и слегка склоняюсь в его сторону. «О чем ты говоришь?» Тя отшагивает и обходит витрину с другой стороны, чтобы внимательнее рассмотреть другие драгоценности. Я неотступно следую за ним, свободно выпрямившись и сохраняя сосредоточенный вид профессионального вышибалы. Я случайно подслушал разговор отца с Траверсом и узнал, что темный лорд приказал усилить охрану Гринготтса. Вроде как, здесь есть некое хранилище, представляющее для него большую ценность. И поскольку среди охраны практически не водится толковых бойцов, Мальсиберу поручили найти кого поопытнее. Ему, кстати, моя идея понравилась. Я моментально вспоминаю, как после озвученного Нактом предложения раздался возглас одобрения, но, поскольку я был немного занят, интонация не показалась мне знакомой. «Кто она?» – внезапно спрашивает Тя. «Та грязнокровка, о которой говорили остальные». От мерзкого моему слуху слова во мне закипает злость, но я приказываю взять себя в руки, чтобы в порыве неконтролируемой агрессии не наговорить лишнего. «Тебе какое дело до этого?» Тя поворачивает голову в мою сторону таким образом, что капюшон продолжает скрывать его лицо. «Значит, это было не просто развлечение, все куда серьезнее». Я резко подступаю к нему вплотную и цежу сквозь зубы. «Не лезь в это, Нот. Если тебе все еще дорога твоя задница, ты немедленно уберешься отсюда сейчас же. Я просто хотел на выход». Моя ладонь крепко сжимает плечо Тя, и я разворачиваю его по направлению к двери, как вдруг прямо из глубины моего сознания раздается низкий дрожащий шепот. «Вальдемарт». Перед глазами вспыхивает незнакомый пейзаж. Бескрайнее поле, устланное молодой ярко-зеленой травой, посреди которого возвышается дом причудливой формы, выкрашенный в белый цвет. Картинка затмевает мое зрение всего на пару секунд и затем также внезапно исчезает. Я резко выдыхаю и растерянно оглядываюсь по сторонам, обнаруживая себя посреди вестибюля Гринготтса. Моя рука все еще крепко сжимает плечо Нокта, который точно так же замер и не смел шелохнуться. Кто-то нарушил табу. Возможно, случайно, но этот шепот. «Черт, давай», уже не так грубо проговариваю я и подталкиваю тебя вперед. Он повинуется, и под пристальными взглядами гоблинов и охраны я выпроваживаю его из банка. Как же чертовски сильно у меня трясутся руки. Я пытаюсь воспроизвести в памяти явившееся видение снова и снова, прислушаться к голосу, который звучал настолько отчаянно. Он был там один. Это совсем не походило на беседу двух друзей, которые упомянули имя темного лорда по невнимательности. Голос произнес его медленно и отчетливо. «И этот дом. Я совершенно точно увидел его впервые, но отчего он кажется мне таким знакомым? Я изо всех сил пытаюсь держать себя в руках и не подавать виду, что нахожусь на грани срыва. Мне необходимо быть осторожным. Нужно держаться невозмутимо, но как, Салазар побери, оставаться спокойным, когда нутро буквально кричит о том, что нарушитель табу целенаправленно вызвал пожирателей смерти. Мне известно, что для этого существует всего одна причина, и это блядское заклинание было предназначено именно для этой причины. К горлу подбирается тошнота, на ладонях выступает холодный пот, об обклюменце я не могу даже думать. Они поймали Поттера. Возможно, Гринджер успела среагировать быстро и аппарировать вместе с друзьями, но чертов дом не дает мне покоя. Что, если они в ловушке? Если тот, кто нарушил табу, ждал их появления и все продумал? Как вообще они оказались в этом месте и почему? Я бросаю быстрый взгляд на часы. Всего 12:30, до конца рабочего дня почти 7 часов. Камин заблокирован. Все выходы заблокированы. Прошло около 10 минут с тех пор, как табу было нарушено, а это значит, что пожиратели уже могли схватить Поттера, Уизли и Гринджер и доставить в Мэннер. Я оглядываюсь на скучающую охрану, спокойно вышагивающую по вестибюлю, и разрываюсь между желанием броситься к камину и все же попытать удачу, после чего меня незамедлительно оглушат и отправят к Мальсиберу, или продолжать бездействовать, пока, возможно, в эту самую секунду кто-то из пожирателей с пристрастием пытает Гермиону, а после коснется метки и вызовет темного лорда. Мне становится дурно. Я отхожу в дальний угол вестибюля, заворачиваю за колонну и сползаю по стене, прислонившись к ней головой. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь вернуться мыслями к тому утру, когда мама дала мне обещание защитить Гринджер, но это ничуть не успокаивает. Что может сделать нарцисса? Одна против группы пожирателей, если посмотреть на мою просьбу и ее клятву с точки зрения объективной реальности, то речь здесь может идти лишь о шансе. Если предоставится шанс, то мама сдержит свое обещание. И я прекрасно понимаю, насколько ничтожна вероятность такой удачи. Неизвестность сжирает меня заживо. Я могу ошибаться. Возможно, ничего не произошло, или они успели уйти, или тревога оказалась ложной. Бесконечное множество предположений, но одно из них в любом случае верно. Мне кажется, что я нахожусь на краю пропасти. Балансирую на хлипком обрыве и лишь через 7 часов узнаю, удастся ли мне удержаться. Мистер Малфой, я вздрагиваю и оборачиваюсь, затем тяжело выдыхаю и провожу рукой по лицу. «Вы в порядке?» Гоблин Адберт изучающе смотрит на меня своими маленькими черными глазками, неуклюже перетаптываясь с ноги на ногу. Все нормально, неразборчиво бормочу я. Просто закружилась голова. Я могу принести вам зелье, ученым тоном предлагает Адберт. Или позвать кого-то, чтобы вам оказали помощь. Нет, прерываю я его. Нет, не нужно. Вы уверены? Вы очень бледны. Я ни в чем не уверен. Я не в себе, и такое со мной впервые. Еще никогда я не оказывался в столь беспомощном и безвыходном положении. Всегда была возможность что-то исправить, предотвратить, аппарировать в любую точку в конце концов. Но я в гребаном плену. Я принесу вам успокаивающую настойку, снисходительно сообщает Адберт и нерасторопно семенит в сторону своей кузницы. Я не чувствую сердцебиения, лишь крупную дрожь и холодный пот на руках, висках и спине. Каждую минуту что-то происходит, и, возможно, в следующую Гермионы не станет. Возможно, через две темный лорд уже будет в поместье. Я закатываю рукав и приковываю взгляд к метке. В этом нет необходимости, так как я и без того испытаю жжение, но вид поблекших чернил странным образом меня успокаивает. В течение всех 4 месяцев я чувствовал, когда она активировалась, хотя изначально предполагал, что темный лорд лишил меня связи с ним и другими пожирателями во время изощренных истязаний в подземелье. Я пытаюсь сосредоточиться на своем дыхании и медленно, но ритмично считать. 4-5-6. Мне необходимо очистить разум и войти в состояние отрицания. Я нуждаюсь в окклюменции. Без нее к концу дня я лишусь рассудка. 17-18-19. Вот, гнусавый голос гоблина прерывает мою попытку прийти в себя, и прямо перед моим лицом возникает его пухлая рука, сжимающая пузырек. Пейте. Я рассеянно моргаю и лишь сейчас осознаю, что до сих пор сижу с обнаженным предплечьем, повернутым внутренней стороной вверх. Адберт увидел мою метку, но не передумал оказать помощь. Я протягиваю все еще дрожащую руку и принимаю пузырек. Как только он оказывается у меня, гоблин уходит, не произнося больше ни слова. За размышлениями о Гринджер я упустил нечто сокровенно важное. Мама, что, если она отнеслась к моей просьбе чрезмерно ответственно и во что бы то ни стало попытается противостоять пожирателям в одиночку? Она была готова принести себя в жертву ради меня. Не думаю, что это изменилось сейчас. Если их обеих убьют, если они обе уже мертвы, я быстро откупориваю пузырек, залпом его осушаю и вновь прижимаюсь затылком к стене, склонив голову на бок и прикрыв глаза. Зелье оказывает незамедлительное действие, лихорадка прекращается, дыхание восстанавливается, тошнота отступает. Не теряя ни секунды, я мгновенно закрываю свой разум, отрицаю каждый страх, искореняю все вероятности и предположения, уничтожаю воспоминания о табу. Через несколько минут я поднимаюсь на ноги, делаю глубокий вдох и возвращаюсь на рабочее место бесчувственным и безэмоциональным существом из плоти и крови, в котором от человеческого осталась лишь оболочка. Как только камин переносит меня обратно в Мэннер, моя броня обращается в прах. В пустой спальне на краю моей кровати сидит Нарцисса, и один только ее вид вынуждает меня незамедлительно броситься к ней и упасть на колени, приковав взгляд к ее лицу. У меня нет сил вымолвить ни слова. Все, что я могу, это безотрывно смотреть в ее погасшие глаза, мелко дрожа от напряжения. «Я убила его», — безжизненно шепчет она. «Кого?» — хрипло выдавливаю я. «Радольфуса. Мое тело словно покрывается ледяной изморозью. Я судорожно сглатываю и пытаюсь заставить себя мыслить ясно, но то, как мама себя ведет, как бледно ее лицо и растрепаны волосы, погружает меня в некий транс, из которого выводит ее следующие слова. Он пытал ее. Я не знала, что делать, я должна была как-то помочь. Ее лицо кривится, голубые глаза наполняются слезами, хрупкие плечи сотрясаются от беззвучных рыданий. Я моментально прихожу в чувство и протягиваю руки к маминому лицу, заключая его в ладони. Ее первое убийство. Мне сейчас сложно осознать весь масштаб произошедшего, приступ в Гринготтсе и долгие часы наимощнейшей окклюменции, на которую я только был способен, притупили мое восприятие. И все же смысл маминых слов потрясает меня. В голове крутится масса вопросов, но мама явно не в состоянии ответить на все, поэтому я задаю самый важный. Что с Гермионой? Она жива? Нарцисса порывисто выдыхает и, крепко зажмурившись, кивает. Обрыв отдаляется, край пропасти исчезает за горизонтом. Жива, она жива. Мои руки безвольно опускаются на мамины плечи, и я кладу голову ей на колени. Мой самый большой страх, продиктованный безошибочной интуицией, оправдался. Но мама сдержала обещание, данное мне. пожертвовала чистотой своей души, запятнав ее кровью ради меня. Дейзи не вернулась, надломленно всхлипывает мама. Она освободила всех пленников. Видимо, Поттер сообщил ей адрес укрытия. Гермиона была последней. Я обессиленно приподнимаю голову и ловлю взгляд нарциссы, излучающей растерянность и тревогу. Робостан, он все видел. Я обезоружила его, но, в тот момент, когда Дейзи аппарировала с Гермионой, он метнул нож, и тот исчез в воронке. Я думаю, мне кажется, что... Она сокрушенно качает головой и прикрывает рот рукой. Я крепко обнимаю маму за талию и прижимаюсь виском к ее животу. Дейзи мертва. Я не могу знать этого наверняка, но больше не существует никакого объяснения ее исчезновению. Орден Феникса не посмел бы причинить ей вред. Робостан пытался убить Грингер, но его клинок нашел другую цель. Где он? Робостан? Я оглушила его и стерла воспоминания. Подвергла Империусу и убедила вернуться в поместье. Он не представляет для нас угрозы. Я облегченно выдыхаю. А тело Родольфуса уничтожено. Вместе с палочкой. От всей этой информации у меня кружится голова. Я столько месяцев безвылазно провел в Мэнере, но именно сейчас, когда я имею доступ к поместью лишь по ночам, произошло то, чего я боялся больше всего на свете. Я вновь оказался бесполезен. Вновь не был рядом, чтобы помочь. То, что свалилось на плечи моей матери, должно было быть моим заданием. Я должен был уничтожить Родольфуса, еще до того, как он посмел прикоснуться к Грингер. Я должен был отправить следом за братцем Робастана, чья мерзкая сущность до сих пор пребывает в здравии благодаря милосердию нарциссы. Я помню твердость своего намерения никогда больше не убивать. Но, когда дело касается Грингер, я готов поступиться любыми принципами. С трудом поднимаясь на ноги, я мягко сжимаю мамину ладонь и помогаю ей перебраться к изголовью кровати. Бережно укладываю ее, стягиваю обувь и накрываю одеялом. Беру с прикроватного столика зелье сна без сновидения и прикладываю пузырек к ее губам. На этот раз она покорно принимает его. Наблюдая за тем, как тяжелеют ее веки, я невесомо провожу пальцами по ее волосам и сквозь сжимающий горло ком едва слышно шепчу. «Спасибо, мам, за все. Несмотря на крайнюю степень истощения, мне за всю ночь так и не удалось сомкнуть глаз. Почти до рассвета я исследовал каждый уголок первого этажа на предмет хоть каких-то следов борьбы, крови или магического следа, и, лишь когда убедился, что искать больше нечего, позволил своему телу взять передышку. От мыслей о Грингер, о пытках, которым ее подверг Родольфус, я постепенно переключился на размышления о последствиях маминого поступка. Что это значит для нас? Для нее, пусть я и предатель, но всем известно, что меня в Мэнере не было. Нужно ли подаваться в бегство прямо сейчас? И если бежать, то куда? Нигде не безопасно. Я поднимаюсь с маминой кровати и иду в ее ванную. По-моему, мы впервые поменялись спальнями, и ее мне нравится больше. Здесь нет такого ощутимого отпечатка темной магии, даже дышать значительно легче. В полубессознательном состоянии я проделываю теперь уже привычный утренний ритуал с нанесением маскирующих чар и покидаю комнату, направляясь в свою спальню. Когда я открываю дверь, нарцисса уже стоит возле окна. Услышав шум, она вздрагивает и кладет руку на карман платья, в котором спрятана палочка, но мгновением позже расслабляется и силится улыбнуться мне. Давно проснулась, как рассвело. Я задумчиво киваю и запираю дверь. Какое-то время мы проводим в молчании. Что будем делать дальше? Наконец произношу я, глядя на маму из-под лобья. Ничего. Я в недоумении приподнимаю голову. В каком смысле? Ничего не было, спокойно отвечает нарцисса. Поттер парировал прямо под носом у стражи. Родольфус исчез. Возможно, даже сбежал, испугался гнева темного лорда за то, что пошел на поводу у своей прихоти и вовремя не коснулся метки. Робостан был единственным свидетелем, но последнее, что он помнит, прибытие в Мэнер и путь домой. А что насчет остальных, тех, кто был в подземелье? Они видели тебя? После того, как я оглушила Робастана, я скрылась в коридоре под дезиллюминационным и дождалась, когда они уйдут. Я делаю шаг по направлению к нарциссе. Ты хоть понимаешь, насколько это было рискованно? Они могли привести Робастана в чувство и... Понимаю, бесстрастно отвечает она, но этого не случилось. А если они проверили, жив ли Родольфус? Они просто сбежали, драка. В их интересах было покинуть Мэнер как можно скорее, чтобы не попасться на глаза темному лорду, если он внезапно вернется. Я отвожу взгляд, обдумывая мамины слова. Все и впрямь сложилось как нельзя удачно, но что, если кто-то из пожирателей доложит темному лорду о том, что наш эльф освободил пленников? Дейзи не могла этого сделать по собственной воле, даже Добби, несмотря на свою независимость, продолжает исполнять приказы орденцев, а не действовать в одиночку. Напряженная тишина затягивается. Нарцисса подходит ко мне и ласково приподнимает мой подбородок, призывая посмотреть ей в глаза. «Все будет в порядке, Драка. Никому не придет в голову сообщать темному лорду о том, что домовой эльф уже во второй раз обвел вокруг пальца чистокровных волшебников. Тем более, когда речь идет о Поттере. Скорее всего, никто из пожирателей не посмеет даже заикнуться о том, что он был пойман и доставлен в Мэннер». Ее спокойный мелодичный голос и решительный взгляд, который еще вчера был таким растерянным и уязвленным, вселяют в меня уверенность. Мама всегда обладала этой суперспособностью, даром убеждения. Раньше, когда я был маленьким, она могла сказать мне все что угодно, и я верил любому вздору. Даже если из упрямства подвергал ее слова сомнению или высмеивал их, в глубине души все равно принимал ее мнение за неоспоримую истину. Так же было и с отцом, до определенного момента. Но, несмотря на то, что нарцисса ни разу в жизни не применила ко мне силы, поставить ее слова под сомнение довольно трудно до сих пор. Даже когда вероятность отмщения со стороны самих пожирателей крайне высока. «Он ранил ее?» — хрипло спрашиваю я. «Как долго он мучил ее?» Взгляд нарциссы смягчается и делается слишком сочувствующим, чтобы я не догадался, насколько далеко зашел Радольфус. Гермионе пришлось несладко, но с ней все будет хорошо, так же спокойно заверяет меня мама, словно заклиная. «Отправляйся в Гринготтс, там безопасно». «Нигде не безопасно», шепчу я в ответ, на что она ободряюще улыбается, и я даже представить не в силах, чего ей стоит эта улыбка. В особенности после того, как настала ее очередь отвечать на мои вопросы полуправдой, чтобы не причинить еще больше боли. У меня предчувствие, что скоро все закончится. Нужно надеяться на лучшее, Драка, но быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. А ты готов, сынок? Она заключает мое лицо в ладони и соприкасается со мной лбом. Я на мгновение прикрываю глаза и коротко киваю. Весь рабочий день проходит словно в тумане. Мое тело функционирует на автомате, но я не чувствую ни единого мускула. Я передвигаюсь по вестибюлю банка и беспрерывно всматриваюсь в лица каждого, ожидая увидеть во взгляде хоть какой-то признак того, что наша тайна раскрыта. Окклюменция работает, но ее хватает лишь на поддержание внешней невозмутимости, в то время как внутри творится полнейший хаос, тянущий из меня последние крупицы энергии. Два раза в Гринготтс заходили пожиратели смерти, Яксли и Розье, во время визита которых моя рука рефлекторно опускалась в карман, хватаясь за рукоять палочки, и, лишь когда опасность миновала, пальцы расслаблялись, онемевая до боли. Ближе к вечеру я немного успокаиваюсь, однако на смену страху разоблачения приходит тревога перед возвращением домой. Вчера я изо всех сил пытался убедить себя, что мои опасения беспочвены, однако по прибытии в Мэннер лишь в очередной раз убедился, что мое чутье никогда не врет. Сейчас же на смену чистой интуиции пришла неконтролируемая паранойя, и я больше не могу быть ни в чем уверен. Я вновь до ужаса боюсь увидеть маму, сидящую на моей кровати, изможденную и сломленную, сотрясающуюся в рыданиях. Эта картина будет преследовать меня до конца моих дней. Но, когда я возвращаюсь, моя спальня пуста, и, прежде чем броситься сломя голову в подземелье, я осторожно стучусь в мамину спальню, моля всех богов, чтобы оттуда последовал ответ. «Входи», — отзывается нарцисса, и я с облегчением выдыхаю, давая себе секунду, чтобы утихомирить пульс. Я открываю дверь и вижу нарциссу, читающую за столом. «Привет, здравствуй, милый, как прошел день?» В ее тоне и взгляде ни тени беспокойства, и это совсем не выглядит нормальным. Напротив, мама похожа на ту самую мраморную статую, о которых рассказывала, когда впервые увидела родителей Люциуса. «Нормально, ты в порядке?» Она пожимает плечами. «Немного проголодалась». Я рассеянно киваю, вспоминая, что о нас теперь больше некому позаботиться. Сам я в последний раз ел вчера утром, но до сих пор практически не чувствую голода. Никто не появлялся в Мэннере. Нарцисса качает головой и вновь опускает взгляд в книгу. Я прочищаю горло и обдумываю свое предложение. «Не хочешь спуститься на кухню?» Мама захлопывает книгу и облокачивается на спинку кресла. Я несколько раз пыталась заставить себя, но так и не смогла. В груди разливается горькое чувство. Мама была очень привязана к Дейзи. Должно быть, оказаться в месте, где обитал наш эльф, для нее не меньшее испытание, чем неусыпное бдение у моей постели, когда я находился в коме. Возможно, не в такой степени, но так мне кажется. Я могу принести тебе что-то. Или, если хочешь, можем спуститься вместе. Нарцисса поднимает взгляд, глубоко вздыхает и встает из-за стола. Стыдно признаться, но я так давно не бывал на кухне в собственном доме, что несколько раз сворачиваю не туда, благо мама хорошо знает путь, так как время от времени помогала Дейзи с готовкой. Хотя на деле, скорее всего, просто сидела и наблюдала. Не думаю, что Блэки и Малфой в течение последней тысячи лет хоть раз прикоснулись к кухонным приборам. Мы оказываемся в довольно просторном помещении с очень низким потолком, куда можно пролезть лишь согнувшись пополам. Нарцисса взмахивает палочкой и удлиняет стены на несколько футов, после чего мы оба выпрямляемся и осматриваемся. Все здесь выглядит миниатюрным и игрушечным. Плита, разделочный стол, шкафы, камера для хранения продуктов. В детстве мне казалось, что размер просто идеальный, но теперь я чувствую себя чрезвычайно нелепо, опускаясь на корточки, чтобы достать тарелки, сковороду, хлеб, яйца и сыр. Выглядит так, будто ты знаешь, что делаешь, замечает мама, усевшись на маленький стульчик и пригубив стакан молока. Мы с Гринджер какое-то время жили вместе, стараюсь как можно непринужденнее ответить я, поджигая палочкой конфорку, однако предательские ностальгические нотки слышны в моем голосе за версту. Она учила меня немного. Правда, я уже мало что помню. Если сомневаешься в своих кулинарных способностях, рекомендую ограничиться обыкновенными сэндвичами, с недоверием произносит нарцисса, следя за моими движениями. Не думаю, что того количества продуктов, которыми мы располагаем, нам хватит больше, чем на неделю. Не волнуйся, здесь нет ничего сложного. И первая партия яичницы обращается в зловонное пожарище. Я просто забыл добавить масло, недовольно ворчу я, очищая кухню от дыма, пока нарцисса тихо посмеивается, отрезая третий ломтик сыра за последние 15 минут. Неровный, к тому же, по-моему, ты развел настоящий костер под этой маленькой сковородкой, предполагает она. У Дейзи был совсем тихий огонек. Со второй попытки у меня выходит значительно лучше. Мама к тому времени успевает порезать себя, порезать стол и даже отсечь уголок одной из тарелок, лежащих неподалеку. В кулинарии мы оба безнадежны, как и моя яичница с низким содержанием соли в количестве 0 грамм, богатая кальцием в виде кусочков скорлупы. Неплохо, ты знаешь, хвалит меня нарцисса, с хрустом пережевывая то, что совсем не должно хрустеть. Заткнись. Она на секунду перестает жевать, смеря меня суровым взглядом, но затем продолжает, через какое-то время добавляя: нет, все же на французском это звучит изысканнее. В таком случае, бон аппетит.